Глава 27. По идее, удар был такой силы, что моя башка только чудом не раскололась, как перезрелый арбуз. На мое счастье, этого не случилось. Мозги не вытекли. Лишних дырок, через которые это могло произойти, не образовалось. Я даже сознание не потерял, хотя боль была жуткая. Именно она, похоже, и привела меня в чувство. Я перестал валяться на полу, как раздавленная лягушка, хватая ртом воздух. Захотелось жить. Я до крови закусил губу и почувствовал, что боль отступает, и мне становится лучше. Катя была права. Второй приступ прошел, унеся с собой мои муки. Более того, я словно во второй раз родился. По телу разлилась приятная нега. Блаженство придало мне сил, сейчас я был способен свернуть горы. Ну или надрать пару задниц, причем с большим удовольствием. «Отпустила», — с блаженной улыбкой прошептал я. «Уверен?» — деловито поинтересовалась девушка. Вместо ответа я стал развязывать на ней путы. Не сразу, но до меня дошло, когда веревка не поддавалась, я рвал ее словно нитки. Такого со мной никогда раньше не происходило. Силёнок у меня стало побольше, чем у Ильи Муромца. Я озадаченно хмыкнул. Катя догадалась о причинах моего замешательства. «Не удивляйся», — сказала она, — «считай это побочным действием антидота». «Ничего себе побочное действие. Я вроде человек, а не терминатор». «Ты был и остался человеком, разве что теперь можешь не опасаться биологической заразы с поверхности. И силёнок у тебя тоже прибавилось. Реакция побыстрей, способность противостоять телепатической угрозе на порядок выше. По-моему, не дурной наборчик». «А в качестве ложки с дегтем?» – стал уточнять я. «Дегтя нет, сплошной мед», – улыбнулась Катя. «Во всяком случае, до сих пор ничего такого, что могло бы отравить людям жизнь, наблюдать не приходилось». Я присвистнул. «Слушай, да это же чудо-вакцина. Почему о ней не знают другие?» Катя сокрушенно вздохнула. «Големы позаботились. Ты же слышал генерала. Они обложили нашу лабораторию со всех сторон. Пытались ее штурмовать, правда, безрезультатно. Но мы оказались в западне. Связи с центральной нет, помощь не вызвать. Патовая ситуация». «Но ведь тебе удалось прорваться», — заметил я. Катя понуро опустила плечи. «Удалось», — подтвердила она. «Вот только какой ценой? Знаешь, сколько наших полегло? Они меня прикрывали сначала от големов, а потом от тварей с поверхности. Они жизни свои положили, чтобы я смогла прорваться к центральной. И если у нас с тобой ничего не получится, то выходит, что все было зря. Их смерть оказалась напрасной». «Не напрасной», — твердо объявил я. «Что-нибудь придумаем». «Есть идеи?» «Конечно», — кивнул я. «Рано или поздно сюда нагрянут с проверкой. Главное — быть наготове». Все прошло примерно так, как я предполагал. Очевидно, кроме реакции, у меня обострились еще и другие органы чувств. Иначе я бы ни за что не услышал крики и ругань за стеной. К дверям подошли двое, ожесточенно споря. «Не дрейф, времени было предостаточно, чтобы мутант сожрал девчонку, а потом распылился на атомы. Долго эти твари не живут», — говорил один. «Не знаю», — неуверенно протянул его собеседник. «Я бы предпочел не рисковать. Выждал бы еще немного, час-два». «Не будь бабой», — хрипло заявил оппонент. «Если мутант еще дергается, снимем его очередью. Не впервой ведь. Или ты в штаны наложил? Скажи пацанам, они посмеются». «При чем тут штаны? Не люблю лишнего риска». «Я с тебя помираю», — продолжал подначивать невидимый спорщик. «Елки зеленые, если от такого пустяка у тебя поджилки трясутся, что с тобой будет, когда пойдем на нормальное дело?» «Что за дело?» — заинтересовался голем. Я тоже навострил уши. «Генерал хочет прибрать еще несколько станций, а там народ всякий живет. Ушлых хватает. Некоторые из автомата выстрелить могут», — рассмеялся говоривший и, кажется, хлопнул трусливого оппонента по плечу. «Не скажу, что мне это известие понравилось. Если големы начнут захватывать станцию за станцией, куда податься приличному человеку? Тем более планы у меня были наполеоновские. Хотелось прихлопнуть как можно больше этих биологических уродов, пока основная их часть сконцентрирована на центральной. Есть, конечно, и такие, что пасутся на поверхности, охраняя проходы к лаборатории Кати, но главные силы однозначно находятся здесь. Другое дело, что выполнение моих планов – задачка не из простых. Нас всего двое. Остальные – нормальные обитатели станции, спрятаны в каких-то загонах, будто в концлагерях. От таких параллелей меня даже в жар бросило. Големы, возомнившие себя новыми хозяевами жизни, обращались с нами как со скотом. Тем временем спорщики сумели договориться, дверь распахнулась. За секунду до этого мы с Катей успели оказаться на ногах и приготовились к схватке. Кто-то из големов решил действовать как бравый спецназовец. Он лихо прыгнул вперед, не забыв кувыркнуться. Его напарник, прикрывая товарища, водил стволом автомата из стороны в сторону. Катя взяла на себя акробата-спецназовца, а я, схватившись за калашников, резко дернул другого голема на себя. Он хоть и был парнишкой не из хлипких, заметно уступал мне и в силе, и в ловкости, поэтому я легко вывел его из равновесия. Массивное тело биологического урода разлеглось на полу, выставив, словно в насмешку, обтянутый камуфляжными штанами зад. Я уперся коленом в спину голема, обхватил руками его башку и свернул гаденушу шею, будто кутенку. Катя управилась с противником еще быстрее. Благодаря отбывшим в райские кущи мертвецам, мы обзавелись приличным арсеналом, которого могло хватить на небольшую войнушку. Собственно, таковая мной и была задумана. Никто из големов не знает, что мы на свободе, поэтому фактор внезапности на нашей стороне. Потом они, конечно, разберутся, но за это время мы успеем навести шороху, и если получится, возьмем власть над Центральной в свои руки. «Только осторожно», — предупредила Катя. Я ухмыльнулся. Происходящее все больше напоминало компьютерную игрушку-стрелялку из детства. В руках у меня автомат, куча запасных рожков к нему, а впереди коридоры, полные опасных существ, признающих только один язык – свист пуль. Просто мечта. Я обменялся с девушкой взглядами. Ей, похоже, передалось мое ощущение. В глазах Кати зажегся бесшабашный огонек. «Повоюем?» – спросил я просто ради проформы. «О, да!» – шумно выдохнула она. «Тогда прости мне, что нарушу правила приличия. Я выйду первым», – предупредил я и выскочил за дверь. Здесь было темновато, не работало даже дежурное освещение. Очевидно, нас увели в какой-то отдаленный коридор, спрятав таким образом от посторонних глаз. Я поднял фонарь, снятый с трупа, и направил сконцентрированный луч перед собой. Первоначальные планы у меня поменялись. Хорошая драчка с почти гарантированной смертью в них не входила. Коридор выглядел пустым и безопасным. Он плавно изгибался и, кажется, уходил вниз. «Пусто. Можно идти», — сказал я. «Только осторожно. Как думаешь, жмуриков скоро хватится?» «В любой момент», — сразу ответила Катя. «Тогда сваливаем в темпе. Выбирай, куда». «Туда», — повела стволом девушка в сторону, противоположную той, откуда нас привели. «Туда так туда», — согласился я. «Годится». Взяв автоматы на изготовку, мы зашагали в выбранном направлении. Думаю, оно мало чем отличалось от любого другого. «Эх, перестарались мы с прибывшими по нашу душу големами. Останься хоть один в живых, был бы язык, а так приходится действовать вслепую, положившись исключительно на интуицию. Ладно, система 3П, потолок, пол, палец, еще никогда меня не подводила. Последние события накачали нас адреналином под завязку, разве что из ушей не текло. Тем не менее, от моих глаз не ускользнуло, что коридорчик, по которому мы продвигались, был слишком хорош для обычной станции метрополитена. Я бы сказал, отличался повышенной стерильностью. «Скорее всего, мы уже на территории научно-исследовательского комплекса», — пояснила Катя, прочитав мои мысли. «Похож на наш с 35-й. Ни разу тут не была, но говорят, что оснащение здесь самое современное. У нас, конечно, похуже». «Что, завитки берут?» — девушка вздохнула. «Ты не ученый, тебе не понять». «Не всем же с пробирками возиться», — заметил я. Оглядевшись по сторонам, добавил. «Готов поспорить, что и охрана тут тоже ничего, не хуже оборудования». «Зависит от того, на чьей стороне ученые. Если они тоже големы, тогда бояться им нечего. Вся станция в их руках, а нормальных людей, как заметил генерал, держат в специальном месте». «Упс», — я остановился. «Кажется, приплыли». Коридор заканчивался массивными железными дверями с насаженной на шурупы табличкой «Научно-исследовательский центр медицины и биологии». Чуть ниже висела еще одна с предостерегающей надписью «Вход строго по пропускам». Дверь была закрыта на магнитный замок и отпиралась магнитным же пропуском. Такие я видел только в кино. Другое дело, что пропуска у нас не было. «Вот засада», — сплюнул я. «Идем обратно». «Обожди», — сказала Катя, изучая дверь. «По-моему, тут сплошная фикция». Она сняла с шеи нательный крестик, Что-то нажало, и он распался на несколько пластин. Я подергал дверь. Безуспешно. «Никакая не фикция, закрыто. Валим отсюда, да побыстрее!» На последнее предложение Катя среагировала по-своему. «Сейчас попробуем», – вставляя одну из пластин в ячейку для электронного пропуска, произнесла она. «Не может быть, чтобы универсальная открывашка не подошла!» Послышалось гудение, замок щелкнул, дверь отворилась. «Я же говорила», – торжествующе сказала девушка, поцеловав пластинку. «Универсальный ключ – штука полезная». «Это тебе на 35-й дали?» «Ага», – кивнула она. «База-то военная, а военные любят все по одному стандарту лепить. Что работает у нас, работает везде». Собранный крестик вновь повис на ее шее. «Добро пожаловать», – сказал я сам себе и шагнул внутрь. С той стороны дверей был небольшой аквариум. По идее, в нем должен был находиться охранник, но сейчас стеклянная будка пустовала. Похоже, ученые чувствовали себя здесь в полной безопасности. И зря. Можно было выключить фонари, в коридорах научного центра мерцал тусклый свет. «Какие предложения?» – спросил я. «Давай осмотримся. Не мешает разведать, чем они тут занимаются». «Это в тебе научный интерес, говорит?» «Не только. Ничего хорошего от големов ждать не приходится. Вполне возможно, тут они готовят для нас сюрпризы и вряд ли приятные». «Начнем отсюда». Я распахнул первую дверь по коридору. Раньше это была комната психологической разгрузки. Большой, настоящий аквариум без воды и рыбок. Мягкие кожаные диванчики и кресла. Журнальные столики, ковровая дорожка на полу, репродукции на стенах. «Кучеряво», – с завистью произнес я. Следующее помещение напоминало кладовку. Пустые этажерки занимали все пространство от пола до потолка. Ее давненько не пользовались, поэтому все предметы были покрыты толстым слоем пыли. В носу у меня засвербело. Лишь с трудом удалось не чихнуть. «Да, аллергикам тут делать нечего», – резюмировал я и покинул помещение. В третьем мы наткнулись на кого-то отдаленно похожего на ученого. Халат, во всяком случае, на этом типе изначально был белого цвета, но теперь походил на половую тряпку. Ученый возился с прозрачными пластиковыми шлангами. Что-то шло не так, и он матерился. Мы зашли, стараясь не производить шума. Я не сразу заметил, что шланги тянутся к невысокой железной кровати, на которой лежал человек, накрытый стеганым армейским одеялом. По пластиковым трубкам текла красная жидкость. Она собиралась в стеклянную колбу. Не надо было ходить к гадалке, чтобы сообразить. Из прикованного к кровати человека методично выкачивали кровь. Меня передернуло. Я приставил калаш к голове ученого и тихо произнес: «Закругляйся». Тот возмущенно выругался и попытался отвести автомат в сторону. «В чем дело? Не видите? Я не закончил!» «Санэпидемстанция», — коротко сказал я, пресекая дальнейшие телодвижения голема. «Прикрываем вашу лавочку из-за антисанитарии». Он обернулся, глаза его удивленно округлились. «Что?» «Халат постирай», — сказал я и двинул ему прикладом по голове. После антидота силёнок у меня ощутимо прибавилось, голем упал бездыханным, а приклад едва не развалился. Я даже испугался, что испортил оружие, но калаш не зря славится своей надежностью. Вот и сейчас он не подвел меня и оказался совершенно исправен. Катя склонилась над почти иссушенным телом человека в кровати, проверила пульс. «Не жилец», — грустно констатировала девушка. «Понятно», — протянул я. «Дальше идем?» «Конечно», — кивнула она. Следующей была большая лаборатория, погруженная во мрак. Катя щелкнула выключателем, с характерным монотонным гудением зажглись панели дневного света. Я потер заболевшие глаза. «Смотри, что тут есть», — позвала меня Катя. Она стояла возле компьютера с большим жидкокристаллическим монитором и тыкала кнопки на клавиатуре. Я подошел, обнял сзади. Экран тускло светился, но ничего не показывал. «Проблемы?» «Пароль запрашивает, а я не знаю», — призналась она. «Ты что, в игрушки не наигралась? Брось!» — посоветовал я. «Придется», — окончательно расстроилась любимая. Я обратил внимание на красную лужу, растекшуюся по полу. Она медленно, но верно увеличивалась в размерах. Источник ее находился за прорезиненной шторкой. Я дернул занавес и отшатнулся. «Твою мать!» Было отчего выругаться. «Не каждый день такое встретишь». К стене была прикована мохнатая туша внушительных размеров. К счастью для нас, мертвая или без сознания. «Йети?» – изумилась Катя. К туловищу мутанта крепились многочисленные датчики и провода. Судя по натекшей кровяной луже, обращались со снежным человеком отнюдь негуманно. «Это они так издеваются или в порядке эксперимента?» – задал вопрос я. «Сейчас выясним». Катя взглянула на показания датчиков, потом ее внимание привлекла толстая амбарная книга в синем переплете. Девушка пролистала записи. «Ого!» – не удержалась она. «Похоже, наши друзья ищут способы приручить твари с поверхности». «Успехи есть?» «Кажется, да. В записях упоминается прототип прибора, настроенного на определенную волну. С его помощью некоторыми из тварей можно управлять». «Только эти?» Я отодвинул еще несколько шторок и за каждой обнаружил как минимум по одному монстру. Они казались то ли мертвыми, то ли крепко спящими, но уютнее мне от этого не стало. Хотелось надеяться, что удерживающие их стальные захваты и браслеты так же надежны, как бывший советский аэрофлот. «Пока да, но големы не прекращают опыты. Похоже, гарпии и альбиносы – дело их рук. Генетическим способом выведенные особи-посредники. Боюсь, что в скором времени в распоряжении големов может оказаться целая армия послушных их воле существ. Тогда нашей базе на 35-й каюк». Кто-то захлопал в ладоши за моей спиной. Я обернулся. Сзади стоял Полищук в отглаженной военной форме со знаками различия подполковника. В руках у него была маленькая коробочка, похожая на дистанционный пульт от телевизора. С этой напастью я как-нибудь справился бы, но безопасник явился отнюдь не в гордом одиночестве. За ним следовал эскорт из автоматчиков. Я насчитал 4. Попались. Я сразу скис. Вечно поддерживать в себе энтузиазм невозможно. Браво, браво. Выражение на лице безопасника не предвещало ничего хорошего. «Резких движений не делаем, оружие аккуратненько складываем на пол и ножкой сюда. Медленно и печально». «За что браво?» – поинтересовался я, выполняя приказ насчет оружия. «Это, собственно, не тебе, вахлак, а барышня». Полищук изысканно склонился в сторону Кати. «Вы извлекли максимум выводов из минимума информации. Я в полном обожаю, мадмуазель». «Не могу не выразить восхищения и заранее прошу пардона за мой скверный парлеву франсе». «Спасибо», – девушка побледнела. «А я могу на бис пройтись колесом», – предложил я, соображая, как поступить дальше. «Мне без твоего колеса тошно!» – вдруг сорвался на нервный крик безопасник. Потом он слегка поостыл и продолжил уже гораздо спокойнее. «Ваш визит сюда сродни нашествию Мамая». «Ладно, растяпы охранники за дело поплатились, но вот научных сотрудников зачем убивать?» «Есть за что. Жаль, на других станциях не в курсе, что тут творится», — заметил я. «Так вы еще и половины всего не знаете», — вдруг успокоился Полищук. «Расскажите», — встрял я. «А смысл?» — удивился он. «Зачем распинаться перед кандидатом в покойники?» «Все-таки убьете нас», — нахмурился я. «Естественно. Живые вы мне ни к чему». «Никакого практического применения, даже кровь ваша, увы, безнадежно испорчена. Держать вас в плену – все равно, что сидеть на мине замедленного действия. Так что другого выхода у меня нет. Сейчас мы выведем вас отсюда, чтобы не портить тут оборудование. Поставим к стенке и пиф-паф. Быстренько так, даже ой-ой-ой закричать не успеете. Ну и по долгу вежливого человека приношу извинения за доставленные неудобства. Право слово, я даже помяну вас сегодня». Я заинтересовался пультом в его руках. Интересно, зачем он прихватил эту штуку с собой? Автоматчики обступили нас со всех сторон. «Ведите», — приказал Полищук. Я замешкался на середине комнаты. Безопасник поморщился. «В чем дело?» «Последнее желание», — Полищук кивнул. «Не будем нарушать традиции. Чего желаете? Закурить?» «Сразу предупреждаю, курящих у нас мало, поэтому выбор сигарет или папирос невелик». Я замялся. «Курить я не собираюсь, не хочу легкие травить». Полищук не сдержал ухмылки. «Мне нравится ваше самообладание». «Спасибо», — я продолжил. «Прошу ответить всего на один вопрос». «Спрашивайте». «Штука у вас в руке. Что это такое?» Безопасник засмеялся. «Неужели не догадались?» «Прототип, о котором говорила ваша напарница. 2-3 ерундовых схемки, пара проводков, собственно и все. При всей неказистости, на редкость полезная вещь. Без нее я бы сюда не сунулся». «Почему?» «Это уже второй вопрос», — ухмыльнулся Полищук. «В порядке исключения все же отвечу. Слишком опасно. Теперь понятно?» «Понятно», — согласился я. И, вспомнив движение, которым когда-то обезоружил Катю, выхватил из рук безопасника прототип. Никто, даже я сам, не ожидал от меня такой ловкости. За миллисекунду, а то и меньше, приборчик перекочевал ко мне. Недолго думая, я надавил на первую же подвернувшуюся под палец кнопку. И началось...